Глава 22. Оксана. Новую вожатую звали Оксана. Марина и раньше видела ее в школе, и ей всегда нравилась эта тоненькая смуглая девушка. Рядом со своей подругой, спокойной, положительной Верой, она казалась совсем девочкой. Ее звонкий голос и смех слышны были во всех школьных коридорах. А сейчас, когда Оксана вошла в класс, Марину поразило еще одно. Оказывается, она была похожа на Татьяну Васильевну. На Татьяну Васильевну из детского сада. Она была такая же тоненькая, с такими же короткими вьющимися темными волосами, с такими же веселыми глазами. Марине понравилось, как Оксана вошла к ним. Понравилось, как она подняла для приветствия руку. Светлана Новикова, председатель совета отряда, сдала рапорт. «Рапорт принят!» Звонко сказала Оксана и посмотрела на ребят. «Ну, как же мы будем готовиться к празднику?» Без всяких предисловий спросила она. Ребята переглянулись. «У нас тут разные вопросы», — сказала Майя. «И об отстающих?» И она посмотрела на Люсю. «Мы с вами, ребята, все потом обсудим. И об отстающих тоже», — сказала Оксана. «А сейчас подумаем, как мы будем готовиться к октябрьскому празднику». «Ну как всегда», — нерешительно сказал кто-то. «Стенгазету выпустим», — сказал Лёва Бондарин. «Проведем торжественный сбор», — сказала Светлана Новикова. «Стенгазета и сбор — это хорошо», — подтвердила Оксана. «А я вот еще что предлагаю. Давайте устроим шефский концерт». «Где?» — закричало сразу несколько голосов. Оксана засмеялась и вынула из кармана письмо. «Дорогая Оксана и дорогие ребята!» — прочитала она. Все поглядели друг на друга. «Кто это пишет?» «Мне немного завидно, что вы вместе, а я тут одна. Хотя, конечно, не одна. Вокруг меня много народу и взрослых, и детей, но я к ним еще не привыкла. Не обтерпелась, как говорит Митя Каневский». «Вера!» — сказала Майя. «Она, помните, как воевала с Митькой?» «А теперь его слова вспоминает», — сказала, улыбаясь Оксана. «И пожелание ему особенное в конце. Это я уж одному Мите прочту». «Пожалуйста, читайте дальше», — попросила Марина, поглядывая на смущенного Митю. «Ага, молчит, даже не нашелся, что ответить». «Расскажу вам немного о моей новой жизни», — продолжала читать Оксана. «Моя школа находится при фабрике, тонкосуконной фабрике имени Калинина. Я как-то привыкла раньше думать, что фабрика находится непременно в городе, что вокруг нее всегда очень шумно. А вокруг нашей фабрики очень красивые места, река, лес и у самой фабрики парк. Наша детская музыкальная школа при фабрике открылась совсем недавно. Работала всего одну зиму, и учеников было немного. С моим приездом открыли новый класс, скрипичный. Теперь в нашей маленькой школе два педагога, ожидаем третьего. И знаешь, Оксана, какая у меня была мысль?» Но тут, на самом интересном месте, Оксана перестала читать. «Дальше вам не интересно», — сказала она. «Ну, а кто теперь скажет, где нам устроить шефский концерт?» «Читайте дальше, интересно, в веренной школе, при фабрике», — заговорили пионеры. «По очереди», — сказала Оксана. «Только, ребята, я не буду вам сейчас читать все Верино письмо». «А вы расскажите», — попросил Митя Каневский. «Не читайте, а расскажите». «Рассказать? Ну хорошо, Вера пишет, что детскую музыкальную школу открыли при фабрике потому, что там много способных ребят. Они сами по своей охоте устроили у себя в общеобразовательной школе спектакль с пением, почти оперный. А руководить ими по-настоящему было некому. И в музыкальную школу пришли они охотно. Но то ли не умели их заинтересовать, то ли они думали, что это будет одно развлечение. Словом, Вере сейчас нелегко налаживать новое дело. Я предлагаю вам помочь нашей Вере. Устроим там такой концерт, чтобы местным ребятам захотелось учиться по-настоящему. И хорошо бы там сыграть не только то, что вы готовите для академического вечера, а дополнительно выучить новые вещи наших советских композиторов или русские народные песни. Хотите?» Оксанино предложение ребятам понравилось. Одна только Люся была недовольна. «Да когда же все это успеть?» — говорила она. «Новые вещи! А свои?» «Вот всегда она так!» — возмутилась Майя. «Честное слово, Люська, я тебя из своего звена выведу!» Оксана подняла руку. «Тише! Тебя как зовут? Люся?» «Люся, а к тебе у меня особенная просьба. Ты ведь, кажется, умеешь шить?» «Умеет, и очень хорошо!» — подтвердила Майя. «Она у нас первая по рукоделию». «Вот и хорошо», — сказала Оксана. «Вера пишет, что их ребята в клубе готовят к октябрьскому празднику два спектакля. Старшие Тимура, а маленькие Золушку, но им трудно справиться с костюмами. Ты могла бы им помочь? Согласна?» «Согласна», — ответила Люся и оглянулась на ребят. Она действительно любила и умела шить, но в классе до сих пор к этому относились равнодушно. «Вот и хорошо», — сказала Оксана. «И тебе будет интересно туда поехать. Все поедут на праздники, а мы с тобой раньше». Люся улыбнулась и покраснела. Она была и смущена, и довольна. Митя что-то буркнул про девчоночьи занятия, иголочки и бантики. Но Оксана очень серьезно на него посмотрела, и он замолчал. «Только не думайте, — сказала Оксана, — что весь концерт будет состоять из ваших выступлений. Будут играть и верены ученики». «Такие начинающие? — удивилась Майя. «Будут! — воскликнула Марина. «Помните, девочки, как мы готовили с Верой первомайский сбор? Все участвовали!» «Даже Коневский! — откликнулась Майя. «Да вы ведь Веру хорошо знаете!» — сказала она Оксане. «Знаем», — сказал Митя Коневский басом. Все засмеялись, и Оксана громче всех. «Да, я была на этом сборе», — сказала она. «Было очень интересно. Мне понравилась игра в маленьких почтальонов от всех 16 республик. Кто ее придумал тогда?» «Митя! Вера! Нет, Светлана!» — закричали ребята. «Ну, понятно, вместе», — сказала Оксана. «А что бы нам сейчас придумать, чтобы интересно провести этот концерт?» Подняла руку Светлана. «По-моему, надо не только концерт», — сказала она, «а еще чем-нибудь помочь в устройстве октябрьского вечера. Вот Люся будет помогать шить костюмы, а мы можем помочь украсить зал». «Да чем же они хуже нас?» — удивилась Майя. «Наверное, лучше нас все устроят». «А можно мы им портрет Глинки привезем?» — спросила Галя. Марина оглянулась на нее. «И Чайковского?» Неожиданно для себя самой добавила она. Это были их с Галей любимые композиторы. «Вот придумали! Да у них, может, есть!» «Девочки не могут без подарков», — сказал Витя, грустно покачивая головой. «Ах, мы вам привезли!» «А ты подарков не любишь?» — вспылила Майя. «Девочки, подарим ему что-нибудь», — шепнула Марина. «Какую-нибудь марку редкую». «Уж вы найдете редкую», — засмеялся Митя. Он очень гордился своим альбомом. «Ну вот что», — сказала Оксана. «Вы подумайте, ребята, о делах нашего отряда в этом году. И самое первое — о поездке в Березовую. Ведь мы с вами поедем на большую фабрику». Я думаю, поездка будет для нас всех очень интересной. Конечно, если только вы сами захотите этого. «А можно написать Вере и все у нее подробно узнать?» — спросила Светлана. «Конечно, можно», — сказала Оксана. «Знаете, что Вера написала в конце письма? А пионеров моих очень прошу мне писать обо всем, о хорошем и о плохом. Я очень скучаю по ним и не хочу, чтобы они меня забыли. Ты ведь не будешь сердиться на меня за это?» Оксана сложила письмо и внимательно посмотрела на ребят. «Я не буду сердиться», — сказала она. «Кто захочет написать, пусть возьмет у меня адрес». «Дайте, пожалуйста, мне», — вспыхнув, сказала Марина. У нее в голове мелькнула одна мысль.